Глава 1. Засада на Поттера. Конец июля радовал безоблачным синим небом, в саду сладко пахли ирисы, отцветали поздние розы и сновали туда-сюда неутомимые бронзовки с малахитовыми спинками, но Панси было не до наслаждения радостями жизни. Она лежала на стареньком клетчатом пледе за кустами дикой малины и, сосредоточенно хмурясь, перечитывала последнее письмо мамы. Она почти не помнила ее, Каролина Паркинсон умерла, когда Панси было 6 лет. В памяти осталось немногое. Шелест платья, грустная улыбка, нежный и тревожный запах лаванды. Тетя говорила, что Панси похожа на мать, но сама она больше верила собственным глазам и точно знала, что пошла в отцовскую родню. Каштановые волосы, темно-зеленые глаза немного к вискам, чуть курносый нос. Когда мама начала угасать, она стала писать дочери письма. Они хранились в особой шкатулке из розового дерева, которую торжественно доставали в день рождения Панси. Тетя изобрела целый ритуал, зажигала свечи в массивных бронзовых канделябрах и под звуки заколдованного рояля приводила ее в дальний угол библиотеки, где и хранилась шкатулка. Правило было всего одно, но непреложное: каждый год Панси получала одно письмо, в этот раз на нем значилось число 11. Панси всегда с трепетом ждала очередной день рождения. Ей казалось, что мама вовсе не умерла, что она рядом, следит за ее жизнью. После мамы не осталось живого портрета, но было целых 2 колдографии, и Панси любила их разглядывать. Мама на них была совсем юной и беззаботной. На одном колдофото она играла на рояле в гостиной, на другом внимательно смотрела в объектив и загадочно улыбалась, а затем радостно махала кому-то за спиной колдографа и порывалась уйти из кадра. Однажды, перебрав виски, тетя Поликсена проболталась, что Каролина якобы обладала даром предвидения. Она знала вещи, которых не могла знать, и этот необычный талант однажды вышел Паркинсоном боком. Панси хотела узнать больше, но тетя отослала ее к себе и с того дня никогда не упоминала загадочный дар невестки. Сама Панси думала, что, если мама была провидицей, это могло объяснить некоторые странности ее писем. Например, откуда мама могла знать, что на 9-летие отец подарит ей метлу? Или зачем было оставлять в наследство мамин личный учебник зелий, если проблемы с зельеварением у Панси начались уже после того, как Каролины не стало? Нынешнее письмо било все рекорды прозорливости. За теплыми поздравлениями с 11-летием следовали совсем уж странные вещи. Мама предупреждала Панси о будущих однокурсниках, Поттере и сыне лорда Малфоя. Подробностей не было, мама писала путано. В основном она просила Панси быть предусмотрительной и осторожной и не портить отношения с обоими. «Ты справишься», — писала мама своим летящим почерком. «Я не знаю точно как, но уверена, что ты справишься». В письме мелькало еще 2 имени — Дамблдор и Снейп. Панси чувствовала, что мама опасается директора Хогвартса, а к декану Слизерина испытывает смешанные чувства. Оба — сильные лигелементы. «Фиалка, будь осторожна». Панси устало потерла лоб и отложила письмо в сторону. Она ужасно хотела в Хогвартс, но доверяла маминому чутью. Обидно. Видимо, мечты о друзьях и приключениях в волшебном замке так и останутся просто мечтами. После обеда отец пригласил ее к себе в кабинет для приватного разговора. Панси любила бывать у него, хотя случалось это нечасто. Патрокл Паркинсон не баловал дочь своим вниманием. «В этом году ты едешь в Хогвартс», — задумчиво проговорил он, стоя у массивного письменного стола. Панси поерзала в глубоком гостевом кресле и кивнула, краем глаза отмечая изменения. Глобус переставили из застекленного шкафа на стол, тяжелые бархатные портьеры были синими, а стали зелеными. «Я хотел бы отложить этот разговор и вернуться к нему через несколько лет, но боюсь опоздать». Отец замолчал и крутанул глобус, и перед Панси оказалась Африка. «Ты уже знаешь, что на момент твоего рождения я был пожирателем смерти, и слышала эту историю в общих чертах от Поликсены. До поры до времени я предпочитал, чтобы сестра не вдавалась в грязные детали, хотел дать тебе время побыть просто ребенком, но дальше тянуть нельзя. Видишь ли, когда наш предводитель погиб, на нас все ополчились. Многие сумели откупиться и затаиться, другие попали в Азкабан. Я», — отец горько усмехнулся, — «затаился. Мы потеряли огромную часть состояния, но зато я остался на свободе. Возможно, не следовало так поступать с тобой, лишать наследницу львиной доли состояния, но я был слаб». Панси хотелось кинуться к нему и крепко обнять, но она сдержалась и только посильнее стиснула подлокотники кресла. К отцу было не подступиться, так уж повелось. Вокруг него словно была ледяная сфера отчуждения. Теперь наступает твое время, и нужно правильно им распорядиться. С тобой будут учиться двое, Гарри Поттер и Драко Малфой. О Поттере никто ничего не слышал с тех самых пор, как в его доме погиб наш лидер. Подробности тебе расскажет Поликсена. Что же касается Малфоя, его отец был одним из нас, доверенным лицом лорда. С некоторых пор мы с ним не слишком ладим. Мне следует держаться от них подальше, уточнила Панси. Сомневаюсь, что у тебя выйдет, Персефона. Отец всегда называл ее полным именем, он вообще был далек от нежности. Я предвижу деление твоих однокурсников на стороны, и тебе нужно будет выбрать правильную. Учитывая собственные ошибки, я не смею требовать от тебя жертв, но настоятельно рекомендую подумать о будущем. Ты уже знаешь, что к семьям пожирателей смерти до сих пор относятся с подозрением. Политика магической Британии и ее будущее больше не в наших руках. Паркинсонам грозит забвение, семье, которая дала Британии ее третьего министра магии. Нам нужно вернуть прежнее положение в обществе, а потому присмотрись к Поттеру. Помоги ему на первых порах, покажи, что мы не монстры, которыми нас рисуют. Возможно, именно нежная школьная дружба позволит Паркинсонам вернуться на должное место. В своей спальне Поликсена Паркинсон недовольно оглядела содержимое сундука и поджала губы. Хорош братец, нечего сказать. Несмотря на то, что Панси в целом знала ту давнюю историю, следовало посвятить ее в подробности куда раньше, но Патрокл был против. И вот теперь, пожалуйста, первое серьезное задание для наследницы – ни много ни мало подружиться с героем магической Британии. В целом Поликсена понимала и одобряла замысел брата, но при этом не на шутку опасалась мести бывших соратников. Насколько она понимала из редких встреч, многие из них продолжали жить старыми, погибшими вместе с лордом понятиями, и попытку обаять Поттера могли воспринять как предательство. Однако Патрокла было не переубедить. «Нам дорого встала война с так называемым оплотом света», цедил он сквозь зубы. «Персефона не будет жить в заперти. Они победили, и нам всем пора бы уже признать очевидное и наладить взаимовыгодное сотрудничество». Поликсена тяжело вздохнула и расправила лежащий в сундуке плащ пожирателя смерти, погладила кончиками пальцев белую маску. Памятные вещи официально принадлежали Патроклу, но на рейды по негласному договору их надевала она. Наследник был слишком ценен для семьи, им нельзя было рисковать в стычках с аврорами или фениксовцами. В свое время Поликсена была одной из лучших на курсе по зоте, к тому же родители не скупились на частных учителей, семье требовался хороший боец, и то, что вместо желанного мальчика упрямо и Кассиопея родилась девчонка, ничего не меняло. Плащ надежно скрывал фигуру, маска, лицо, а все остальное легко было исправить трансфигурацией. За все это время только один человек догадался, что брата подменяла сестра, но он уже никогда и никому об этом не расскажет. Поликсена скрипнула зубами и захлопнула сундук. Она все равно сделает по-своему, расскажет Панси все так, как было, без лакун, о надежде старых семей, о харизматичном лидере и о том, каким странным, горько-сладким было то время, и о конце гражданской войны она расскажет тоже, о том, как победители бросали проигравших в Азкабан и как выманивали откупные, о бесконечных проверках и обысках. Патроклу легко играть в политику, отрекаясь от прошлого, он никогда толком не был пожирателем. Плечом к плечу с ними вместо брата-наследника сражалась Поликсена. В дверь постучали, и она, еще раз вздохнув, впустила племянницу. Им предстоял непростой разговор. И тогда он исчез, закончила свой рассказ тетя, глядя невидящими глазами куда-то за спину Панси. Лестринджи и Крауч пытались узнать, что с ним произошло у Лангбаттомов. Итог, двое навсегда в Мунго, один мертв, трое в Азкабане, да еще и мальчишка, оставшийся сиротой. Ты уже знаешь, что победителем лорда объявили годовалого ребенка, твоего ровесника, Гарри Поттера. Но запомни, Панси, никто не знает, что там произошло. Во-первых, лорд отправился туда в одиночку. Во-вторых, по официальной версии в доме были только Поттеры, и все они погибли, кроме самого Гарри. Ну а в-третьих, лорда не мог победить никто из взрослых волшебников, а в басню про материнскую любовь и отскочившую Аваду я в жизни не поверю. Я так думаю, там была засада, ловля на живца. Панси нахмурилась, размышляя. Нынешний честный и откровенный рассказ, без прикрас и умолчаний, вышел довольно жутким. Лорда и его соратников было жаль, но методы у них были так себе, на грани допустимого, а то и за гранью. Гражданская война многое списывала, но никак не оправдывала того, что случилось с Лангбаттомами. Возможно, Не будь маминого письма, Панси больше сочувствовала бы Ордену Феникса, но мама не доверяла Дамблдору, а значит, и доверия Панси ему не видать. «Отец велел мне подружиться с Поттером», — призналась она тете. Панси любила Поликсену почти как маму и рассказывала о содержимом писем из-за грани только ей одной, но мама просила быть с ним настороже. Поликсена фыркнула, встала и отвернулась к высокому стрельчатому окну, скрестила руки на груди. «Патрокл, политик, и он предпочитает загребать жар чужими руками, им это по чину положено. Но на этот раз брат превзошел сам себя, тебе ведь всего 11. Хотела бы я взять твою ношу на себя, я справлюсь, тетя», — пообещала Панси. Мама ведь так и написала в письме, а ей Панси верила. «Ты будешь не одна, детка», — Поликсена обернулась через плечо и хитро улыбнулась. «Я узнала, когда мальчишка Поттеров будет в косом переулке, и мы подстроим твою встречу с ним там. Так ты получишь шанс проявить себя до Хогвартса. Я хочу, чтобы ты помнила только одно. Я на твоей стороне. Если не захочешь с ним дружить, не ломай себя. Мы найдем другой способ поправить дела». На судьбоносную вылазку в косой собирались, как на рейд. Теперь Панси знала о них куда больше. Сложные разговоры с тетей происходили каждый вечер. Панси всегда любила читать, и теперь ей казалось, что она повторяет путь любимых героинь из исторических книг. Мелюзина Лузиньян 1, Вики. Мелюзина, фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды. Часто изображалась как женщина-змея, выходит замуж за смертного, поставив ему условие, чтобы он никогда не видел ее в зверином обличье. Когда он застает ее в таком виде, она бросает его, считается родоначальницей дома Лузиньянов, или императрицы Матильды. Наконец сборы были закончены, и они отпарировали в косой. Панси с восторгом оглядывалась по сторонам, Паркинсоны редко покидали Мэннер, а наследницу и вовсе не брали с собой. Раньше она считала это нормальным, просто не знала, что может быть иначе, но теперь, после рассказов тети, Панси лучше понимала причину. Они боялись мести. Патрокл Паркинсон не был самым известным из пожирателей, или, как их звали иначе, упивающихся смертью. Его вина не была доказана, и в Азкабане он пробыл всего ничего, но общественное мнение с подозрением относилось к старым семьям. Потому Панси все было в новинку. Самопомешивающиеся котлы в витринах, утробное уханье сов из колдоза магазина, красочные живые вывески, запах свежей сдобы яблок в карамели, и даже важные гоблины на ступеньках Гринготтса. Но приятное головокружение унялось само собой, когда они вошли в тихую пыльную лавку изготовителя палочек, Алливандера. «Так-так», — проскрипел сухонький седой старик с внимательным взглядом карих глаз в желтизну. «Мисс Паркинсон, надо полагать, она самая», — холодно подтвердила Поликсена за ее спиной и положила руки на плечи племянницы. Панси очень хотелось оглянуться, настолько неожиданной была такая перемена, но она не стала и на всякий случай повыше подняла подбородок. «Я уже знаю, что вам нужно», — захихикал старик, и Панси стала не по себе. «Отличная, отличная палочка, да, превосходная, как раз для вас, под вашу маленькую нежную ручку». Он взмахнул рукой, призывая футляр откуда-то из задней части магазина. Внутри лежала толстая белая палочка, простая и некрасивая, и Панси она не понравилась с первого взгляда. «Подарок, так сказать, от коллеги. Я хранил ее специально для вас». Панси неуверенно оглянулась на тетю и потянулась к палочке, втайне надеясь, что Поликсена ее остановит, но та молчала. Палочка будто сама собой скакнула в руку и разразилась снопом серебристых искр, а Элливандер будто расцвел. «Превосходно, превосходно! Волшебный результат у волшебного ребенка! Сразу видна наследственность и недюжинный потенциал! Уверен, я о вас еще услышу! А что внутри? Какая сердцевина?» — нехотя спросила Панси. «Секрет», — ухмыльнулся мастер, — «но вам понравится. Рекомендую побольше практиковаться с этой палочкой, уверен, вам не захочется выпускать ее из рук». Поликсена молча достала кошель, но Элливандер остановил ее жестом. «Не стоит, мисс Паркинсон, для вашей семьи, только самые лучшие. По старой памяти, так сказать». Кряхтя, он ушел к себе, а Поликсена с Панси вернулись в косой. Поликсена немедленно протянула руку, и Панси без возражений отдала ей палочку. Спрятав ее в сумку, тетя резко выдохнула сквозь зубы и сказала: «Мне срочно нужно выпить, а тебе не помешает мороженое. Идем к Фортескью». Когда они уже ожидали заказ, Поликсена пошевелила пальцами, накладывая заглушку, и хмуро пояснила: «У нашей семьи с Алливандерами старые счеты. Неприятная история, тебе рановато об этом знать, но раз он не погнушался втянуть ребенка, видишь ли, покупать палочку у Элливандера – традиция, а после войны – еще и настоятельная рекомендация министерства. Я надеялась, что Олли давно перегорел, но ошиблась. Впрочем, месть все равно оказалась беззубой, напугал Шпротву сетями 2, переиначивание поговорок под волшебный мир – вполне канонная штука, и такой подход мне очень близок. Из Вики. Шпротва или шпырот – это рыба, сплошь покрытая шипами, водится в Атлантическом океане. Рассказывают, что первый косяк шпротвы создали в начале 19 века в отместку рыбакам-маглам за то, что те оскорбили команду магов-мореплавателей. С тех пор, как только маглы пытаются ловить рыбу в этом районе, шпротва рвет их сети в клочья. «Мне не понравилась эта палочка», – пожаловалась Панси. «Какая-то она неприятная». Поликсена выразительно скривилась и, подождав, пока официант расставит креманки и отойдет от столика, продолжила. «Нам нужно было отметиться у Элливандера, и на этом все. Мы купим тебе другую палочку, у того же Григоровича. Ну а это пускай валяется в библиотеке, мало ли, вдруг ее судьбой ненавязчиво поинтересуются. Проще предъявить товар лицом, чем отвечать на неприятные вопросы. К тому же, я не поручусь, что при сломе конкретно этой палочки обойдется без сюрпризов. Она опасна», — насторожилась Панси. «Разве что своей репутацией», — вздохнула Поликсена и задумчиво размешала кофе с коньяком. «Тис, дерево волшебников, склонных к темным искусствам. Что касается сердцевины, у меня имеется пара идей, но тебе они ни к чему. Старый пень пытался соблазнить тебя силой, заинтересовать темными искусствами. Не то чтобы я была против них, но к чему оповещать об этом весь мир? Олли пытается создать тебе неприятную славу еще до Хогвартса, на что-то посерьезнее у него кишка тонка, а так хоть душу отвел. Оно даже хорошо, еще один счет закрыт». Панси нахмурилась. Было обидно. Она так ждала похода в косой, но сказка внезапно закончилась, оборвалась на самом интересном месте. Знакомиться с Поттером, о котором она думала все это время, уже не хотелось, и на душе скребли кошки. «Разрази меня, бомбарда!» — внезапно ругнулась Поликсена и, смешно вытянув шею, уставилась на что-то за спиной Панси. Девочка обернулась и увидела на улице огромное косматое чудовище, волочившее за собой худого черноволосого мальчика. «Что это?» — ужаснулась она. «Это полувеликан Рубиус Хагрид, лесник Хогвартса», — задумчиво пояснила тетя и поднялась со стула. «А с ним почему-то наша цель. Мороженое откладывается, нам пора». Панси тяжело вздохнула и встала. Она так и не придумала, что будет говорить Поттеру и как завяжет с ним дружбу. Отец прекрасно все продумал, кроме одного, самого очевидного. Книжная девочка Панси не умела дружить, у нее просто не было возможности научиться. Она смутно припоминала, что пока была жива мама, она играла с кем-то, вроде бы с мальчиком, но это было так давно. Книги, домовики и тетя, вот и все ее друзья с тех пор. Поликсена шла быстрым шагом, и в лавку мадам Малкин они зашли сразу же за Поттером, чей страшноватый сопровождающий побрел в сторону дырявого котла. Поликсена кивнула мадам Малкин, невысокой пухленькой швее, и села на гостевой диванчик у окна. Ее длинные каштановые волосы золотились в лучах солнца, и Панси украдкой вздохнула. Вот бы вырасти такой же красивой. Все паркинсоны были похожи между собой, так что все шансы имелись, но когда оно еще будет? Она внимательно окинула взглядом стоящих на лавках мальчишек. Поттер был какой-то странный, невысокий, встрепанный и похожий на воробушка. Панси с первого взгляда прониклась к нему сочувствием. Круглые очки были перемотаны чем-то синим, а по одежде было видно, этого ребенка не балуют, жив и ладно. Второй мальчик тоже не мог похвастаться ростом и статью, но подумав, Панси списала его тонкокосность на породу. У него были очень светлые волосы и выразительные серые глаза, однако изящные черты лица были подпорчены надменным и скучающим выражением. Панси кинула на него еще один косой взгляд, забираясь на предложенную мадам Малкин скамеечку. Где-то она уже видела такой оттенок. Мальчишки тем временем разговорились, и Панси внимательно прислушалась. Они говорили про Хогвартс, светловолосый хвастался метлой, а Панси, терпеливо позволяя снять с себя мерки, ждала, когда подвернется случай вступить в разговор. «Ты уже знаешь, на каком будешь факультете?» — снисходительно спросил незнакомый мальчик, и она посочувствовала неловко мнущемуся Поттеру. «Вот он, удачный момент, лучше не будет. Все факультеты интересны по-своему», — дипломатично заметила она. «Да и узнать заранее не выйдет. Все решает шляпа. «Приятно познакомиться, меня зовут Персефона Паркинсон. Какая шляпа?» – заинтересовался Поттер с соседней скамеечки. Второй мальчик смотрел с дальней лавки прищуренным взглядом, будто прикидывал, как половчее ее проклясть. Распределяющая, Панси мимолетно удивилась его незнанию. Принадлежала Годрику Гриффиндору, одному из основателей. Ее надевают в первый день в Хогвартсе, и именно она решает, кто на какой факультет попадет. «Меня все равно ждет Слизерин», – прошипел другой, недовольный тем, что все внимание сместилось на Панси. Она отметила про себя, что он не представился, хотя явно был чистокровным и должен был знать, как полагается себя вести. «Вся моя семья училась там, и это лучший факультет. А где учились твои родители? На Хаффлпаффе, небось?» Панси пожала плечами. Манеры мальчишки оставляли желать лучшего, хотя сам он был ничего так, похож на принца с иллюстрацией к ее любимой сказке. «Ничего, у Панси есть задача и нельзя отвлекаться, а этикету его пускай мама с папой учит. Они выпускники Слизерина, но это совсем не важно, на любом факультете есть хорошие люди, а есть не очень. Главное, чтобы тебе там нравилось». Видно было, что задаваке хотелось продолжить конфликт, но Панси буквально прочитала в его глазах какую-то внезапную мысль, и он задумчиво затих, изредка поглядывая на нее. Поттер отреагировал совсем иначе, от души обрадовался новому доброжелательному источнику информации и закидал ее вопросами. Панси со все возрастающим удивлением поняла, что он знает о магической Британии куда меньше нее, почти не покидавшей Мэнор, где его воспитывали, в запретном лесу. «Здорово, что ты пытаешься узнать как можно больше», – осторожно сказала она, когда примерка подошла к концу и они спустились со скамеечек. Второй мальчик уже ушел, напоследок смерив ее долгим нечитаемым взглядом с головы до ног. «Если хочешь, давай поедим мороженого, и я постараюсь ответить на все твои вопросы. А что не буду знать я, наверняка подскажет моя тетя». Панси оглянулась и подвела смущенного Гарри к окну. «Поликсена Паркинсон, рада познакомиться». Тетя улыбнулась одними глазами и протянула руку для пожатия. Панси почувствовала, что Поттеру дамы семьи Паркинсон понравились. «Меня Хагрид ждет», — со вздохом сожаления сказал Гарри. «Он, наверное, занят и не сможет». «Ничего страшного», — успокоила его Поликсена. «Мы можем прислать тебе сову». «Только не сову», — тут же вскинулся Поттер. «Простите, мэм, но мои опекуны — обычные люди, и они ну боятся». Поликсена нахмурилась, точь-в-точь как Панси при столкновении с чем-то странным, но настаивать не стала. «Тогда можете встретиться уже в купе и все обсудить. Времени у вас будет море, Хогвартс-экспресс съедет долго. Советую взять с собой еду, впрочем, если не возражаешь, Панси возьмет на двоих. Меня так зовут друзья», — замялась Панси, надеясь, что уточняющих вопросов не последует. На самом деле друзей у нее не водилось, но гордый доверием мальчишка только просиял и горячо закивал. «Раз ты живешь у Макглов обычных людей, тебе надо будет прибыть на платформу 9, там будет колонна, через нее нужно пройти», — спокойно продолжила тетя. «Я встречу тебя возле нее и все покажу, а Панси подождет на перроне». Поттер продолжал кивать, счастливо улыбаясь, а Панси хмурилась все больше. «Что-то с этим мальчиком сильно не так. Он прямо-таки мечтает о дружбе хоть с кем-то». Ей это было на руку, но от хорошей жизни не тянутся ко всем подряд, а Панси почему-то хотелось, чтобы у него все было хорошо. Когда они с тетей вернулись домой, Поликсена первым делом обняла ее и нежно поцеловала в лоб. «Ты молодец, фиалка». Панси чуть не расплакалась, услышав это слово, так ее называла только мама. «Доброе сердечко, умница. Не знаю, что с этим мальчишкой, но дети, у которых дома все в порядке, так к первым встречным не бросаются». Она помолчала и прошипела с неожиданным раздражением. «Твой отец демонстрирует чудеса прозорливости. Теперь мне понятно, почему он так настаивал на знакомстве до Хогвартса. Надеюсь, Патрокл все продумал и не подставил тебя. Кто-то ведь должен был снять сливочки вместо нас». Август пролетел незаметно, и с каждым днем Панси все сильнее охватывало неясное, тревожное предвкушение. Как пойдет ее учеба в Хогвартсе? Найдет ли она друзей, или наживет врагов? Единственным событием догоравшего лета стала короткая поездка к Григоровичу. Вторая палочка Панси, тонкая и изящная, из красного дерева, оказалась полной противоположностью первой, заточенной Поликсеной в один из стеллажей в библиотеке. Впрочем, главное ее достоинство заключалось в другом. Новая палочка была как чистый лист бумаги и никак не напоминала об унаследованных Панси сварах. Панси много думала о своем визите в лавку Элливандера. Она выросла сознанием о том, что привилегии идут рука об руку с обязанностями и что положение ее семьи имеет неприглядную изнанку, но не ожидала столкнуться с этой изнанкой так скоро. Она хотела еще хоть немного продлить детство. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Я задумалась, почему в каноне только Малфой пытался подружиться с Поттером, и то как-то вяло. Побежденным ведь тоже хочется вернуть себе потерянные позиции, они прождали уже 11 лет, а лорда все нет и нет, пора бы и реванш взять. Колдофото Каролины. https://ipco.int3wjr. Коллаж к главе. https://ipco.c0kbgm1. Патрокл. https://ipco.md8qvql. Поликсена. https://ipco98fnzkx. Глава 2. Фигуры расставлены. Примечание к части. Некоторые фразы взяты из Гарри Поттер и Философский камень. Гарри она увидела издалека, его тащил за собой, как на буксире, угрюмый толстяк в полосатом жилете. Поликсена вздохнула и улыбнулась мальчику, а тот, увидев ее, замахал изо всех сил, ну чисто брошенный князленыш, обнять и плакать. Поликсена никогда не замечала за собой особого материнского инстинкта, но даже ей захотелось срочно усыновить этого несчастного мальчишку. «Мисс Паркинсон, рада видеть тебя, Гарри», — кивнула она и внимательно присмотрелась к его сопровождающему. «Мистер Дурсль, Вернан Дурсль», — одышливо сказал тот и недоверчиво прищурился. «Странно, вы вроде нормальная». Поликсена недоуменно подняла брови. Для выхода в Макгловский Лондон, даже такого короткого, она оделась как подобает. Простая черная юбка и темно-зеленая водолазка с длинным рукавом. Для нее в визитах за барьер не было ничего необычного. В свое время лорд ценил услуги семьи Паркинсон, в том числе и в добывании информации и ресурсов у Макглов. «Приятно познакомиться, мистер Дурсль. Поликсена Паркинсон, моя племянница будет учиться вместе с вашим подопечным». Расставила она все точки над «и». «Оставляю его на вас», — буркнул мужчина себе под нос, но при этом не упустил возможности на прощание галантно приложиться к руке Поликсены. Поттер только крутил головой, переводя взгляд с нее на Дурсля и обратно, как почтовая сова. «До свидания, веди себя пристойно, подопечный. Он такой вежливый был при вас», — удивился мальчик, когда опекун ушел, и, прищурив глаза, неприязненно добавил: «А меня он ненавидит». «Не переживай, Гарри», — Поликсена потрепала его по волосам, сама себе удивляясь. На нем свет клином не сошелся. Они прошли через колонну, пришлось сначала повторить трюк пару раз самой, чтобы мальчишка привык, и вышли прямиком к скучающей Панси. Та обрадовалась новому другу и, наскоро попрощавшись с тетей, повела его к поезду, попутно что-то рассказывая. Патрокл ошибся, угрюмо подумала Поликсена, провожая взглядом непривычно оживленную племянницу. Мстить семьям упивающихся в итоге так и не стали, можно было и не прятать Панси под защитой Мэннера так усердно. Могла бы гулять по косому, знакомиться с новыми людьми, завести друзей. Тогда, после смерти Каролины, и так нелюдимый брат окончательно замкнулся в себе, и Паркинсон Мэннер по его воле закрылся для гостей, в том числе, для единственного друга Патрокла и его семьи, чего тот так и не простил. Спустя какое-то время Поликсена попыталась образумить брата, но он ничего не желал и слушать. Она подозревала, что после смерти жены Патрокл стал ужасно бояться за единственную дочь. Так и повелось. Поликсена днем занималась Панси, учила читать и считать, развивала память, показывала заклинания и варила зелья, а вечером и на выходных ускользала из Мэннера, чтобы глотнуть хоть немного свободы и отвлечься от тяжелых мыслей. В ее положении свободное время было не роскошью, а мукой. Патрокл не контролировал ее отлучки и не запрещал их, но относился к ним неодобрительно. Проходя мимо колонны, она заметила толпу странно одетых магов и слету опознала в них выводок Мелинды и Артура. Уизли копошились, оглядывались по сторонам и периодически громко сообщали в пространство, что они едут в Хогвартс. Поликсена ухмыльнулась про себя. Так вот кто должен был встретить юную надежду магического мира. А что, неплохой выбор. Многочисленная семья держит руку Дамблдора, но при этом входит в священные 28, с какой стороны ни глянь, всюду удачно выходит. Впрочем, они и опоздали, теперь героя будет просвещать умница Панси Паркинсон, а не всякие рыжие выскочки. Поликсена надменно вздернула подбородок, проходя мимо Уизли, и вдруг словно уперлась в стену. У входа в каминный зал стоял Малфой, слава Мерлину, спиной к ней. Она напряглась и сделала плавный шаг в сторону, укрываясь за одной из мраморных колонн. Общаться с Люциусом не хотелось, особенно после недавней встречи с Драко. Мальчишка очень не кстати попал к Малкин ровно в момент знакомства Панси с Поттером и наверняка наябедничал отцу. И так понятно, какие выводы тот сделает из интереса наследницы Паркинсон к убийце лорда. Поликсена осторожно выглянула из-за колонны и скрипнула зубами. Люциус стоял прямо перед ней, в паре шагов, и тянул губы в ухмылке. Ну надо же, какие открываются таланты. Помнится, в бою он был куда менее расторопным. «Рад видеть, мисс Паркинсон, к чему такие прелюдии?» Двусмысленно мурлыкнула Поликсена и протянула руку для поцелуя. «Мы на ты с моего рождения. Увы, наша дружба неожиданно оборвалась из-за решений вашего брата, мисс Паркинсон», не принял подачу Люциус, отпуская ее ладонь. Серебряная змея, увенчивавшая его трость, сверкала злыми изумрудными глазами и пробовала воздух трепещущим языком. «Провожаете племянницу?» «Именно так», — чопорно подтвердила Поликсена и выразительно наколдовала Тимпус. «Вынуждена откланяться, спешу домой. Надеюсь, Персефоне понравится на Слизерине», — небрежно заметил Люциус, помахивая тростью. «В наше время нужно осмотрительно выбирать компанию. Моя племянница крайне осмотрительна», — с едва скрытой насмешкой заверила Поликсена. «Передавайте мои наилучшие пожелания супруге». «Всенепременно, всенепременно». Люциус еще раз окинул ее внимательным взглядом и, кивнув на прощание, направился к каминам. Поликсена чертыхнулась и аппарировала с места, настроение у нее испортилось окончательно. Панси смотрела в окно и удивлялась тому, как удачно все складывается. Они ехали уже целых полчаса, и пока к ним никто не заходил. За это время она успела поделиться с Гарри едой и чаем, ответила на самые наболевшие вопросы и даже дала почитать главу из современной истории магии о его трагической судьбе. Подумав, Панси сдула с глаз челку и предложила: «Давай я твой шрам замаскирую». «А ты можешь?» – воодушевился Гарри. «Тетя дала мне с собой одну штуку, какой-то там крем, она его у Макглав купила», – пояснила Панси. «Сказала, что тебе может быть неудобно от того, что все вокруг будут лезть к тебе, увидев шрам». Гарри обрадовался и закивал. Видимо, он не горел желанием общаться с поклонниками своего подвига и раздавать автографы направо-налево. Панси улыбнулась и, выдавив щедрую порцию крема, осторожно втерла его в лоб Гарри. Закончив, отодвинулась и скептически оценила результат. «Ну вот, так-то лучше, почти не видно». Она успела очень вовремя, потому что через пару минут в купе постучали, и внутрь заглянул высокий рыжий мальчик с чернильным пятном на носу. Он внимательно присмотрелся к ним, а потом также молча закрыл за собой дверь. Панси и Гарри удивленно переглянулись. «Тетя сказала, что многие будут пытаться с тобой подружиться», сказала Панси и неожиданно для себя призналась. «Если честно, я тоже пытаюсь». Гарри зарделся и пожал плечами. «Ты хорошая, и тетя у тебя классная, и вообще, ты всем не рассказываешь, угощаешь. Я буду рад с тобой дружить. Если честно, у меня совсем нет друзей». «У меня тоже», — хмыкнула Панси. «Когда-то вроде был друг, но после смерти мамы меня перестали к нему возить. Я даже имени не помню, слишком маленькая была. Помню только, что играли вместе. У него был оживленный игрушечный гиппогриф, на нем можно было кататься. А еще мы вроде бы строили замки из зачарованных блоков, и были еще такие солдатики, они умели отдавать честь. Но потом все закончилось. Мне жаль, что твоя мама умерла», сочувственно сказал Гарри и повесил нос. «Мои родители тоже. Я должна кое в чем признаться», решилась Панси, надеясь, что отец не лишит ее наследства за провал миссии. Просто внезапно пришло в голову, что Гарри все равно узнает, и не хотелось потом оправдываться. Отец и тетя, они были последователями лорда, того, кого нельзя называть. Поттер застыл. Панси собралась с силами и продолжила ровным голосом. «Понимаешь, он был нормальным, отличным лидером до самого конца 70-х, а потом будто начал сходить с ума. Они не знали, что он задумал, когда отправился к вам, правда-правда. Я вообще думаю, что если бы они проведали, то обязательно бы его остановили». «Уверена», — твердо добавила Панси, хотя никакой уверенности на самом деле не испытывала. Тетя была очень высокого мнения о лорде в целом и его боевых качествах в частности. Гарри молчал, глядя в окно с пролетающими мимо холмами и перелесками, а затем резко отложил надкусанный бутерброд с ветчиной на стол, и Панси чуть не заревела от обиды. Ее первый и единственный друг. Внезапно он повторил с нажимом: «Ты хорошая, и тетя твоя, не знаю, что там было и почему, но пока что вы первые, кто ко мне отнесся как к человеку, а не как к памятнику». Хагрид тоже пытался, но ни на вопросы толком не ответил, ни перрон мне не назвал, будто я должен сам догадаться, и про шрам тоже не подумал, а я терпеть не могу, когда все на него пялятся. Я думаю, ты точно не в ответе за то, что твоя семья поддерживала лорда. Так короче, а то с этой скороговоркой язык сломать можно. Спасибо, шепнула Панси и робко улыбнулась. В купе опять постучали, и в проеме показалась встрепанная девочка с густыми каштановыми волосами. Панси украдкой вздохнула, ее собственные волосы были не такими роскошными, но зато и управляться с ними было куда проще, особенно когда она подстригла карри. За спиной девочки маячил пухлый круглолицый мальчик, и Панси присмотрелась к нему внимательнее. После встречи в ателье Поликсена решила заочно познакомить ее со всеми чистокровными погодками и частью слила воспоминания, а частью нашла колдографии. Так задавака из ателье оказался Драко Малфоем, а потому, памятуя о советах мамы, Панси пообещала себе наладить с ним ровные отношения. Стоявший в проходе мальчик вроде был тем самым Лангбаттомом, сиротой при живых родителях и последним в роду, как и многие из них. Никто не видел жабу, Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать. Так вы ее видели или нет? Увы, развела руками Панси, сочувственно улыбаясь Невиллу. Ты потерял фамильера, попробуй акция. Тот начал смущенно благодарить, а девочка стремительно развернулась к Панси и подбоченилась. Ее звонкий голос был полон негодования. Что это такое, акция? Я прочитала уже все учебники за первый курс, и там такого заклинания нет, я бы точно знала. Это заклинание учит позже, подтвердила Панси. Но не Вилла из семьи волшебников, он должен его знать. Девочка напряглась, и Панси удивилась такой яркой негативной реакции. Обычно ей легко удавалось подладиться под собеседника, а в моей семье волшебников нет, отрезала та. Но я выучила все, что смогла, наизусть, и надеюсь, этого хватит, чтобы учиться лучше всех. Меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас, Персефона, представилась Панси и взглядом намекнула Поттеру не называть фамилию, но тот и сам догадался, что выгоднее путешествовать инкогнито. Гарри, очень приятно. Ладно, мы пойдем искать дальше, если... «Конечно, у Невилла не выйдет использовать эту акцию», – затарахтела Гермиона и, покинув купе, потащила Лангбаттома за собой. Панси показалось, что тот был уже не рад нежданной помощи. «А почему ты сказала, что он должен знать это заклинание?» – заинтересовался Поттер. «Невозможно жить с магами и не выучить такие вещи», – пожала плечами Панси. «Это как есть вилка и чистить зубы, все так делают». И ты делаешь, а чему-то более сложному меня учила тетя. А отец? Отец работает, поскушнела Панси. Говорить о нем было неприятно, словно расцарапывать едва начавшую заживать рану. Он заседает в Визингомате и ведет дела рода. Кстати, Поттеры тоже были чистокровной семьей, и у них где-то должен быть мэнор или городской особняк. Она задумалась, но в голову ничего не приходило. Надо будет спросить тетю, может... знает. В купе опять постучали. «Да что же это за день такой?» – раздраженно подумала Панси. Не иначе, сглазила в самом начале поездки. Хотя все ищут героя, не мудрено. На пороге стоял Малфой, а за его спиной маячили еще двое знакомых Панси по думосбору мальчишек. Одного звали Крэп, а вот фамилию второго она забыла. Малфой внимательно присмотрелся к Поттеру, а затем перевел взгляд на Панси. «Мисс Паркинсон», – поклонился он и... «Помогай, Мерлин», даже ножкой шаркнул. Контраст с поведением в ателье был разительный, и Панси нахмурилась. Похоже, Малфой тоже разбирал свои воспоминания со взрослыми, и те подсказали, как лучше себя вести. «Мистер Поттер, меня зовут Драко Малфой, и для меня честь познакомиться с вами. Мы уже знакомы», — неприязненно проворчал Гарри, но протянутую руку не отверг. Впрочем, на взгляд Панси, пожатие вышло излишне крепким. «Только в прошлый раз ты не представился, ты тоже», — легко подхватил Драко. «Так что мы квиты, у вас свободно, располагайтесь», — поймав вопросительный взгляд Гарри, Панси взяла бразды в свои руки. «Итак, наследник Малфой, вы действительно готовы перейти на «ты» с Гарри Поттером, и с мисс Паркинсон тоже», — ухмыльнулся тот, садясь на диванчик. Его приятели закрыли дверь купе и остались снаружи, охранять покой высоких особ. Панси не удержалась и покачала головой. «Поликсена не одобрила бы такой пафос. Я обсудил нашу встречу с отцом, и он укорил меня за неподобающее поведение. Я все осознал и готов исправиться». Панси против своей воли улыбнулась. «Обаятельный мерзавец, с ним надо держать ухо востро, и есть в нем что-то ужасно знакомое, может, цвет волос, точно, Мерлин, неужели это ты?» «Я не Мерлин», — довольно усмехнулся Малфой. «Но кажется, догадываюсь, о чем ты. Отец напомнил мне, что в детстве мы играли вместе, и тогда я тоже тебя вспомнил. Ты любила гоняться за нашими павлинами, а еще обзывалась принцем. Я все помню». Панси крепко зажмурилась от стыда. «Ну-ну», — помнит он, — наверняка рассматривал все в думосборе, чтобы освежить воспоминания. Но все равно, стыдно-то как, она приоткрыла глаза и посмотрела на сидевшего напротив Поттера. Тот застыл, напряг челюсти и в целом выглядел как-то потерянно. «Похоже, мой таинственный бывший друг сыскался», — как можно более непринужденно пояснила Панси. «Драко, мы с Гарри тоже дружим». Тот просиял, а Малфой довольно кивнул. «Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем разобраться. Панси уже мне очень помогает», — отрезал Гарри, и она благодарно ему кивнула. «Но я не против общаться и с тобой тоже». Малфой замялся было, но, кинув быстрый оценивающий взгляд на них обоих, согласно кивнул. Он оказался интересным собеседником. Панси внимательно следила за тем, что и как он говорит, но пока он подавал ту же информацию и под тем же углом, что и она сама, создавалось впечатление, что перед ним стояла та же задача – подружиться с Поттером. Пока Панси не решила, хорошо это или плохо, и как относиться к Малфою, как к неожиданному союзнику или как к конкуренту, она ожидала своей очереди к шляпе и усиленно раздумывала. Как жаль, что ее фамилия идет до Гарри. Зная она, на какой факультет тот попадет, то могла бы уговорить шляпу, а так, на Когтевран вряд ли и точно не в Слизерин. Хаффлпафф, возможно, Поттер в целом дружелюбный. Она вспомнила о Дамблдоре и поморщилась. Наверняка Гриффиндор. Хоть она и думала, что на всех факультетах есть хорошие люди, львы были народом довольно шумным, а она предпочитала тишину. Малфоя тем временем молниеносно отправили на змеиный факультет. Шляпа едва коснулась его волос. Панси только хмыкнула. Ее это абсолютно не удивило. Драко обладал полезной способностью переобуваться в полете, а для этого требовалась немалая изворотливость. Она переглянулась с нервничавшим Гарри и улыбнулась ему, подбадривая. «Персефона Паркинсон, вот и стул, вот и шляпа». Панси почувствовала невесомое прикосновение к волосам, и в голове раздался скрипучий бесполый голос. «Что тут у нас? Ну дела, Хаффлпафф по тебе плачет. Но даже в дружбе у тебя есть расчет, любишь знания, но предпочитаешь практическое их применение». Панси поняла, к чему клонит шляпа, и, зажмурившись, стала припоминать свои самые отважные моменты. Вот она говорит Гарри, что ее семья поддерживала лорда. «Храбрость есть, и немалая», — согласилась шляпа, «но всегда в нужный момент, с выгодой для себя. Не пытайся меня обмануть, девочка, я хорошо разбираюсь в людях, ты ведь знаешь, кто ты на самом деле. Мне нужно на Гриффиндор», — изо всей силы подумала Панси. «Гарри идет туда, он там будет совсем один, с теми, кто даже живого человека в нем не видит». «Смелая», — задумчиво повторил артефакт, — «но настоящая хитрюга, упорно пытаешься меня разжалобить. Не пропадет твой Гарри, не съедят же его там, Слизерин», — рявкнула шляпа вслух, и Панси осторожно сняла ее с головы. Встала со стула и передала артефакт, стоявший рядом, МакГонагаллу. Зеленый с серебром стол сдержанно захлопал, и она постаралась не показать, что расстроена выбором шляпы. Когда Панси уже сидела рядом с Малфоем, настала очередь Поттера. Тот надолго задержался под шляпой, и по залу уже пронесся недоуменный шепоток, но наконец прозвучало звучное и какое-то усталое: «Гриффиндор». Панси присмотрелась. Счастливым Гарри не выглядел три, как верно заметили читатели. Разговор Гарри со шляпой из канона не ложится на события фанфика. «Действительно, в моей работе Гарри не просит, как в каноне, распределить его на Гриффиндор вместо Слизерина. Однако шляпа Слизерин ему и не предлагает. Объяснение того, почему она настаивает на львином факультете, будет дано дальше. Добавлю, что в каноне и около каноне есть как минимум один случай, когда шляпа отправляет студента туда, куда хочет сама, а не куда просится сам ребенок during the sorting ceremony. Хени Виллиланд Баттам Силентлы аргует фора лонг тимито беплацит инху флипов, буд хе сортинг хат вон ин хе енд, ан сортит хим интеграффиндер. Хттпс хары паттер фандом цом вики не Виллиланд Баттам. Он кинул в ее сторону долгий тоскливый взгляд и молча прошел к вопящему ало-золотому столу. Сидевший рядом Малфой недовольно скривился. Все-таки Гриффиндер. Не шипи, отмахнулась Пансии, поймав взгляд Гарри, уверенно ему улыбнулась. Тот просветлел лицом и в открытую помахал ей, а затем сосредоточенно принялся за еду, не обращая внимания на беснующихся соседей. «Мы все равно будем дружить, так или иначе. Будет сложно, но ничего сверхъестественного. А ты упорная», — удивился Драко. «Кто ему позволит дружить со слизеринцами? Он и так бы к нам не попал», — покачала головой Панси. «Это было понятно с самого начала, но он по крайней мере не считает нас чудовищами и не ненавидит просто так, на ровном месте. Тут есть с чем работать». Малфой промолчал, но взглянул на Панси заинтересованно и принялся за еду. Помедлив, Панси последовала его примеру. Утром она уже не была так уверена в себе. Все-таки межфакультетская дружба была редкостью, тем более, между домами Годрика и Салазара. Гарри будет тяжело объяснить свое тяготение к двум вполне конкретным слизеринцам, а им с Малфоем, желание дружить с человеком, который по слухам убил лорда. Панси вспомнила некоторых софакультетников, особенно старшекурсников, и поежилась. Ей не хотелось бы объясняться с тем же Флинтом, того и Мантикора предпочла бы обойти по широкой дуге. Но, видимо, Гарри обо всем этом не задумывался. Он неожиданно обнаружился у входа в подземелье, и вид у него был самый решительный. «Мне уже рассказали, с кем надо дружить, а с кем, нет», — выпалил он, ероша волосы. «Ужасно, просто ужасно. Они считают, что у меня совсем нет мозгов». «Не переживай», — сочувственно улыбнулась Панси и похлопала его по плечу. «Тебе не обязательно поддерживать с нами отношения в открытую, можем видеться после уроков, по-тихому». «Не хочу». Неожиданно взорвался Поттер, и Панси удивленно на него взглянула. Она чувствовала, что внутри он просто клокочет от ярости. «Мне с тобой интересно, я тебя в друзья выбрал». Ну и Малфой тоже ничего вроде, исправился. «А в этом Гриффиндоре просто страх какой-то. Рыжий Уизли считает, что теперь я его личный герой. Это так противно. Он хвастается мною перед всеми, как породистым псом, контролирует каждый мой шаг». Панси внимательно слушала и кивала, пока они шли по коридорам на завтрак. Рыжий Уизли. Поликсена показывала ей в думосборе все семейства, причем с пометкой «Люди Дамблдора». Поделиться с Гарри информацией или дать возможность составить собственное мнение, вслух она сказала. «Только осторожно, у Рональда куча старших братьев. И не бери ничего у близнецов, у них очень несмешные шутки». Гарри насупился. «Я думал всю ночь напролет. Целых 11 лет никто обо мне не беспокоился, и тут, нате вам, лучший друг в подарок. Вот только меня не спросили. Мы с тетей тоже узнали тебя совсем недавно», — дипломатично заметила Панси, но Гарри только отмахнулся. «Твоя тетя была на стороне лорда, было бы странно, интересуйся она мной. А вот почему соратники моих родителей не приютили меня у себя, вот это хороший вопрос». Панси честно задумалась. Вопрос был прекрасный, на самом-то деле, она и сама над ним размышляла после встречи с Гарри. Было очевидно, что у опекунов ему жилось не сладко, да и сама идея отправить полукровку в мир Макглов была дурацкой, а по рассказам тети Дамблдор дураком не был. Что-то за всем этим стояло, но Панси пока не разобралась, что именно. Наконец они дошли до большого зала, и перед дверьми Панси замялась. «Ты точно хочешь зайти туда вместе, как друзья? Наши факультеты будут не в восторге». «Хочу», — угрюмо подтвердил Гарри, глядя на нее из-под лобья, как волчонок. «Мне вообще все это не нравится. С друзьями общаться нельзя, факультет самому выбрать нельзя. Я же к вам с Малфоем хотел». Уламывал эту дурацкую шляпу минут 10, а она все порывалась меня в Гриффиндор отправить. Дура в заплатках. Панси тихонько рассмеялась и помедлила, собираясь с духом. Наконец они толкнули дверь и вошли плечо к плечу. Их заметили довольно быстро, и столы зашумели, недоуменно и недовольно. Особенно возмущался Гриффиндорский. Гарри с завидным спокойствием пожал плечами и, кивнув ей напоследок, отправился к себе, а Панси села за слизеринский стол. Малфой тут же пристроился рядом и восхищенно заметил: «А ты та еще штучка, Панс». Наши заволновались, но я сказал, что мой отец все одобрил, так что они придержат коней. «А он точно одобрил?» — усмехнулась Панси. «Конечно, он 3 раза просмотрел воспоминания о нашей встрече в Думасборе и потом еще 2 дня думал, но сказал, что вы подали отличную идею и что надо тебя обскакать. Но я посмотрел на то, как Поттер в тебя вцепился, и понял, что теперь ты идешь к нему довеском. А я и не против, мы с тобой в разных весовых категориях». «Да ну», — усомнилась Панси. «И в каких же? Поймешь со временем», — хитро подвигал бровями Малфой, и Панси не удержалась от смеха. Хмурые софакультетники молча следили за ними, и они поспешили состроить скучающие лица. На трансфигурации сели рядом, Панси с Гарри, а Драко сразу за ними, вместе с Крэббом. Уизли все время порывался оттереть Панси от Поттера, но тот не уступил, и Рыжий сел с молчаливым Лонгботтомом. На них откровенно пялились, причем как ало-золотые, так и зеленые с серебром. Но если вторые хотя бы молчали, то гриффиндорцы громко шушукались, и Панси легко замечала отдельные слова: пожиратели, слизни, подружка, выскочка. Ей стало противно, и остро захотелось вымыться до скрипа. Наконец в кабинет вошла МакГонагалл, смерила их нечитаемым взглядом и начала урок. Трансфигурацию Панси недолюбливала, но свое задание выполнила без проблем и даже попыталась помочь Гарри, но декан Гриффиндора сняла с нее баллы, якобы за разговоры на уроках. Панси философски пожала плечами. Когда к Гарри прицепилась Гринджер, громко повествуя о том, как прекрасно она трансфигурирует и как это надо делать всем остальным, Гриффиндор вышел в плюс. После урока Гарри посмурнел еще больше. Он молча, быстрым шагом покинул кабинет и стоял у арочного окна, дожидаясь Панси и Драко. Когда они подошли, Поттер заметил сквозь зубы: «Они все считают меня идиотом, будто я не вижу, как мой декан к вам относится. Боже, как противно!» Он в сердцах стукнул кулаком по подоконнику, и Панси предупредительно положила руку ему на ладонь. «Да мы не в обиде», — пожал плечами Драко. «Гриффиндор со Слизерином давно уже на ножах, со времен Ло, того, кого нельзя называть. Лорда, отмахнулся Гарри. «Так проще, темный лорд. Эта скороговорка у меня в печенках сидит, и кто ее только выдумал». На зельеварении тоже разместились стратегически. Панси уступила место рядом с Гарри Малфою, а сама села с живчиком Забини. Драко куда лучше успевал в предмете, это она успела разузнать, а Гарри нужна была помощь кого-то знающего. Как преподаватель, декан Снейп произвел на нее двойственное впечатление. С одной стороны, он абсолютно очевидно и беспочвенно придирался к Гарри, но с другой стороны выглядел очень компетентным зельеваром. Панси вспомнила, что тетя, рассказывая о Снейпе, болезненно морщилась и цедила слова, но на комплименты его таланту не скупилась, видимо, он не нравился ей как личность. Мама же, Панси никак не могла подобрать определение тем чувствам, которые исходили от маминого письма. Что-то странное и тревожное, что-то, чему там было не место. Они принялись варить простенькое зелье, и Панси порадовалась, что Силас Забини, тот знал, что делал, и Панси нужно было только ассистировать, резать, толочь и все прочее, что она прекрасно умела делать после уроков тети. Они готовы были сдать результат, но тут справа раздался отчаянный вопль, и Панси почувствовала, как руку обожгло. Она беззвучно глотнула воздух, судорожно схватилась за парту и медленно опустила взгляд на правое предплечье. Так и есть, все в красных волдырях. По соседней парте растекался расплавленный котел Лонгботтома. В больничное крыло их отправили вместе, но если Панси сопровождали Драко с Гарри, то Невилла отправили во свояси одного. Мальчишки даже хотели остаться с ней в качестве моральной поддержки, но она отказалась, ожог был несерьезный. Лонгботтом был странный, даже страннее, чем Гарри в их первую встречу, неприкаянный и забитый. Теперь Панси понимала, почему Гарри ничего не знал о магическом мире, но почему взрывал котлы Лонгботтом, варя простейшие зелья, это было совершенно необъяснимо. Может, с ним совсем не занимались? Панси не хотела лезть не в свое дело, но мальчика было жаль. «Слушай, хочешь, я с тобой зельями позанимаюсь, или даже Драко попрошу?» — предложила она, когда они сидели рядом на застеленных хрусткими белыми покрывалами кроватях, дожидаясь мадам Пафри, занятой с другим пациентом. «Де-де Драко», — удивился Невилл. Он сильно заикался, и Панси покачала про себя головой. На чарах ему придется тяжко. «Ну, Малфоя, он хорошо разбирается. «Тебе, наверное, просто практики не хватает», — предположила она. «Ну или попросим декана, Малфой с ним в хороших отношениях». «Зэ-зэ, зачем тебе?» — прищурился Невилл, и Панси задумалась. «Ну не говорит же ему, что она просто его пожалела, это как-то обидно. Ты ведь тоже в чем-то хорош, может, нам понадобится помощь или консультация?» Наконец нашлась она. Видимо, такое слизеринское объяснение Невилла устраивало больше. Он кивнул, но продолжал посматривать на нее с недоверчивым любопытством все то время, пока мадам Помфри лечила ожоги. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Коллаж к главе. https://ip.03s3sr3p. Глава 3. Чистосердечное признание. К Хэллоуину обстановка накалилась до нельзя. Гриффиндор не мог простить национальному герою его совершенно очевидного пренебрежения. Поттер ни в какую не желал ни дружить с правильными людьми, ни заниматься положенными приличному львенку вещами. Проказничать, летать на метле и искать приключений. Вопрос приключений стоял особенно остро. То Хагрид начинал интересоваться печатным словом, как бы невзначай подталкивая Гарри к загадке мутного ограбления Гринготтса, то шебутные близнецы Уизли заманивали в запретный коридор. Панси все происходящее не нравилось. После маминых предостережений она не ожидала от Хогвартса спокойной учебы, но и вовлечение Поттера в подозрительные схемы плохо укладывалось в голове. К чему все это? Гарри рос у Макглов, он сирота и не знает половины того, чему обучали остальных дома, куда ему соваться в сомнительные авантюры. Драко хмуро кивал и обещал поговорить с деканом, но после очередной попытки обратить внимание с ней на происходящее возвращался злым и расстроенным. Выглядело все так, что декан все видел, все понимал, но никаких действий то ли не хотел предпринимать, то ли не мог. Панси могла понять его осторожность, все-таки Поттер был студентом враждующего факультета, но ей все равно было очень горько. Хорошо хоть остальные слизеринцы, хоть и не защищали их, но прониклись заверениями Малфоя о том, что его отец не возражает против дружбы наследника с героем. В конце октября Гриффиндор сменил тактику. Отныне все усилия были сосредоточены не на упрямом Поттере, а на них с Драко, коварных соблазнителях и возмутителях спокойствия. В котел Панси на зельеварении попал ее собственный учебник, а Малфой загремел в больничное крыло с переломом руки, его случайно толкнули на лестнице. Гарри катал желваки и злился, не желая, чтобы друзья страдали из-за него, а Панси хмурилась все больше. Удивительным образом в самом безопасном месте магической Британии им было совсем некому довериться. Сидя на ужине в честь Хэллоуина, она вяло ковыряла вилкой тыквенный пирог и наблюдала за летающими свечами. Настроение было паршивым. Панси давно уже не пыталась подружиться с Поттером, только чтобы воплотить мечты отца, он нравился ей сам по себе, как личность. Впрочем, следовало признать, что план отца и так был на грани провала. На данный момент ее отношения со стороной света стали намного хуже, чем были до Хогвартса, и о возвращении семье Паркинсон подобающего места в новом, постлордовском, мире пока можно было забыть. Студенты вокруг радовались, перебрасывались записочками, хохотали, а Панси продолжала размышлять. Что-то было не так во всех этих игрищах вокруг Поттера. Символ победы, он символ и есть, понятно, что его хотят удержать на правильной стороне, но зачем лепить из него героя-авантюриста? Панси прочитала достаточно книжек, чтобы точно знать. Люди предпочитают лицезреть своих героев в виде памятников или, в крайнем случае, красивой картинки. Умение постоять за себя и желание что-то делать и куда-то лезть, мало того, что не обязательные вещи, но часто еще и нежелательные. Вывод напрашивался один. Кто-то достаточно могущественный считает, что Гарри Поттер ему еще понадобится, причем во вполне героическом амплуа. Панси кинула на директора взгляд из-под ресниц. Мантия, колпак, очки, борода и добрая улыбка. Второй Мерлин, не иначе. Вот только мама ему совсем не доверяла. Может ли за всем стоять Дамблдор, или они с Драко просто себя накрутили, и на самом деле запретный коридор и реверансы Хагрида не связаны, а гриффиндорцы рвутся дружить с Гарри сами по себе. Она поморщилась и потерла висок малфоевским жестом. Данных для анализа катастрофически не хватало. Паркинсон, ПССТ, Паркинсон, услышала она шепот слева. Теодор Нотт передал ей записку и отвернулся. Надо срочно поговорить. Приходи одна. Туалет на втором, Гарри. Панси нахмурилась и внимательно изучила записку. Почерк был похож на поттеровский, но встречаться им было решительно незачем. Гарри предупредил, что хочет побыть один и на пир не пойдет. Все-таки именно в этот день погибли его родители. Что может быть таким срочным? С другой стороны, в последнее время они действительно изображали охлаждение отношений, чтобы успокоить ретивых грифов, и сейчас был прекрасный момент для встречи без лишних глаз. Панси толкнула локтем скучавшего Драка и показала записку. Малфой прищурился. «Пойти с тобой? Не надо», — отмахнулась Панси. «Мое отсутствие никого не насторожит. А вот если не будет и Гарри, и нас обоих, то грифы точно заметит, и вся конспирация к низлу под хвост. До чего мы дожили, Мерлин Всеблагой, прячемся по уборным, как шпионы». Она покачала головой, скомкала салфетку и встала из-за стола. «Увидимся в гостиной». Возле туалета никого не было, и Панси, подождав пару минут, решила заглянуть внутрь, на случай, если Гарри ждал ее там. Однако стоило ей войти, как дверь за спиной захлопнулась, и Панси услышала довольный смех и треск. Она метнулась обратно и толкнула дверь, но та не открывалась. Алахомора тоже не действовала. Присмотревшись в щелку, Панси поняла, что в ручке двери просунули то ли швабру, то ли метлу.